Миф номер 30. Вы говорите, что это реконструкция нашего далекого предка. Да у меня сосед похож на него. Осень, 2014 год. Москва. Всероссийский фестиваль науки. Несколько подростков замедлили шаг у стенда выставки «10 черепов, которые потрясли мир». Их глаза скользят по картинкам с реконструкциями. «Игорь, смотри, это же ты, вылитый ты!» Женщина постарше авторитетно заявляет: «А ведь встречаются люди, похожие на обезьян, а то и на собак». «Это как называется? Атавизм, да?» Вы наверняка видели гуляющие по сети картинки, на которых известные личности, политики, актеры, спортсмены выставлены рядышком с изображениями братьев наших меньших. И сходство поразительное. В чем же дело? Вряд ли слово «атавизм» тут уместно. Перед нами обман зрения. Интересный психологический эффект. Опознавая лицо, мы выделяем во внешности несколько ключевых признаков, которые обеспечивают узнаваемость, и игнорируем другие. Сравнение производится на глаз, а зрение плюс воображение – штука обманчивая. Поэтому, как вы помните, антропологи стараются оперировать не словесными описаниями, а результатами точных измерений с помощью специальных инструментов. Сравните левые и правые столбцы в таблице на следующей странице. И там, где нам мерещится сходство, сухие цифры говорят об ином. Все-таки многочисленные виды ископаемых гоминид описаны не на глаз. Когда мы публикуем на портале anthropogenes.ru очередную реконструкцию гоминида, читатели обязательно опознают на картинке, кто друга, кто тещу, кто спортсмена или политического деятеля. Работают и массовые стереотипы. Когда на экране постоянно мелькает президент недружественной страны, кто-нибудь обязательно разглядит его черты в первой подвернувшейся иллюстрации. На глаз. Покатый лоб. Антропологическое описание. Угол наклона лба равно угол линии касательной к глабеле и наиболее выступающей точке чешуи лобной кости с горизонталью глабела опистокранион равно 65 градусов. Глабела – самая передняя точка лобной кости на средней линии черепа, находится между надбровьями. Опистокранион – точка затылочной кости, наиболее удаленная от глабелы. На глаз – широкий нос. Антропологическое описание. Носовой указатель равен отношению ширины носа к высоте носа. Равен 0,83. Ширина носа – максимальная ширина крыльев носа. Высота носа – расстояние от нижнего края бровей до переносия. Комментарии к реконструкции в социальных сетях, дабы никого не обидеть, я убираю имена собственные и некоторые географические названия. «Да не вымерли они. В Т спрятались. Потихоньку в Р мигрируют. Не увидел бы сам, не поверил бы. 99% инфа. Такие до сих пор в московских клубариках на слэмах выступают. Да ладно. Среднестатистический бутовский алкаш. Это мама Л, что ли? Тетя Люси из 29-й. Из моего чудесного детства. Когда у нее приступ белой горячки случался, и ее посещали видения, она ломилась к нам в дверь и ужасно вопила. Что вы сделали с Джоном Ша? Вылитый ский абориген. На Шарикова из собачьего сердца похоже. Олег К? Она мне в прошлом году билетики в трамвае продавала. Работает эффект карикатуры, ведь лицо древнего гоминида с его гипертрофированными чертами воспринимается как гротескная пародия на современного человека. В указании на сходство с такой рожей сквозит высокомерная насмешка. Призываю моих читателей к рефлексии. Если вам очень захочется написать развеселый комментарий какой-нибудь реконструкции, первое, сделайте глубокий вдох. Второе, внимательно посмотрите на себя в зеркало. Третье, выдержите паузу. Четвертое, и спросите себя, Для того ли наши предки эволюционировали, чтобы мы посмеивались над недостаточным изяществом их черт? Резюме. Миф. Реконструкции древних гоминид очень похожи на некоторых современных людей. Опровержение. Разумеется, они похожи, ведь мы родня, но сходство индивидуальных черт не стоит преувеличивать. Сравнение на глаз ненадежно. Точные же измерения говорят о том, что ископаемые гоминиды по ряду особенностей существенно отличаются от современного человека.